Самый знаменитый свой подвиг Суворов совершил, когда ему было уже почти 70 лет. Не может быть! Дело обстояло так. Русскому войску во главе с Суворовым отдали приказ отправиться в далекую Швейцарию. Надо было выручать отряд русского генерала Римского-Корсакова, который храбро сражался с неприятелем. Все бы ничего, но добираться Суворову предстояло через Альпийские горы. Через горы? Высокие? Высокие. В некоторых местах просто неприступные. Отвесные скалы, водопады, бурные горные реки, ледники. И так-то тяжело в горах ходить. А уж идти огромной армией, ждать засады французов из-за каждого поворота, тащить за собой тяжелые пушки, орудия, запасы продовольствия сложнее во много раз. А далеко Суворову надо было идти через горы? По расстоянию, может быть, и не очень далеко. Но в горах быстро не пойдешь. Вверх, без дорог, по скользким, обледенелым камням. Швейцарский поход Суворова продолжался 17 дней. Всего лишь? Целых 17 дней! Это был тяжелейший переход, стоивший жизни тысячам воинов и ставший великой страницей русской истории. Дядя Кузя, в твоем сундучке почти ничего уже не осталось. Только шарф какой-то. Он, случайно, не из швейцарского похода? Да, оттуда. Возьми его. Настраиваем. Альпы. Сентябрь 1799 года. Какой ветер! И дождь со снегом, колючий, леденющий. Даже дышать трудно. Дядя Кузя, давай за эту скалу встанем. Здесь потише, и снежный склон видно. Острые камни покрыты ледяной коркой и присыпаны снегом. Прямо по ним друг за другом идут солдаты. Спотыкаются, соскальзывают. Идут медленно, понуро. Опираются на штыки, кутаются в плащи. Лошадь пушку тащит. Ей тяжело. Солдаты помогают. Два каких-то командира на конях проехали. Это непростые командиры. Один сын царя, великий князь Константин Павлович. Другой князь Петр Багратион. Герой. Он только что отличился в сражении на перевале Сен-Готард. А что там было? Французская дивизия, хорошо вооруженная и многочисленная, засела на неприступных укреплениях. Суворов послал отряд Багратиона, чтоб тот ударил с флангов. Солдатам пришлось карабкаться почти по отвесным стенам. Второй корпус Суворов направил в обход, но их путь был слишком тяжелым, и к началу наступления они не успели. Суворов с солдатами дважды наступал, пытаясь захватить перевал. Но неприятель защищался стойко. Уже начало темнеть. А Суворов все ждал, когда Багратион со своим отрядом придет на место сражения. И что? Успел Багратион? В самый последний момент, когда фельдмаршал уже сам решился на третий штурм, на французов вдруг сверху, с гор, обрушился русский отряд. Багратион! Молодчина! Вовремя! Французы этого никак не ожидали. Пришлось им отступить вглубь ущелья и пропускать наших глубже в горы. Да, Сен-Готард наши одолели. Но надо дальше идти. Сейчас видно, как суворовцы устали. Голодные, замерзшие. Кто-то руку зажимает, раненый. Кого-то уже на носилках товарищи несут. О, смотри, кто это скачет. Дядя Кузя, это же Суворов. В плаще, в шляпе. Остановился, наклонился к солдатам, спросил что-то. Ой, запел! Ну что, братцы, возьмем этот пригорочек? Солдаты смеются. Нашел пригорочек. Вот и спины выпрямились, и шаг бодрее стал. Веди нас, отец, кричат. За тобой в огонь и в воду. Как же он умеет людей подбодрить! Дядя Кузя, а куда войско Суворова сейчас идет? К чертову мосту! Сейчас все сами увидим. Настроим время скок. Чертов мост, 25 сентября 1799 года.